Глава 25. Леон не везет меня обратно в общагу. Вместо этого мы молча едем к его квартире в кампусе. Всю дорогу он не выпускает мою ладонь из своей, но мы не разговариваем. Это молчание гуще и насыщеннее любых слов. Воздух в салоне наэлектризован, на моих губах до сих пор горит след его поцелуя, а в памяти стоит его хриплый шепот, запрещающий уходить. Мы поднимаемся на лифте. Дверь в его минималистичное жилище закрывается с тихим щелчком. Он не включает свет. Гостиную освещают только отблески уличных фонарей, падающие из окна. Леон снимает куртку и проходит вперед, поворачиваясь ко мне. Он двигается плавно, но в его движениях чувствуется та же напряженная энергия, что бьет и во мне. Я скидываю кроссовки и прохожу следом, стараясь не думать о том, что будет дальше. «Ты хочешь правил?» Его голос низок и спокоен в полумраке. «Хорошо. Давай попробуем установить». Он делает шаг ко мне, и я инстинктивно отступаю, пока спина не упирается в прохладную стену, потому что его глаза блестят каким-то безумным блеском. Но я не хочу бежать. Во мне бушует странное порочное любопытство. «Какие правила?» «Первое. Он останавливается в сантиметре от меня, и его дыхание обжигает кожу. Ты больше не пытаешься меня оттолкнуть». Его рука поднимается, и подушечкой большого пальца он проводит по моей нижней губе, еще чувствительной от его поцелуя. «Второе. Ты говоришь «нет», только если действительно это имеешь в виду, потому что я не хочу ломать тебя. Но если это «да», — его глаза вспыхивают в темноте, то это навсегда, без сомнений, без отступления». Леон наклоняется ближе, и его губы почти касаются моего уха. «И третье. Ты никогда не заставляешь меня сомневаться в том, что я для тебя единственный, как и ты для меня». От этих слов у меня перехватывает дыхание. Это не признание в любви, это гораздо большее. «А ты», — выдыхаю я, — «какие правила для тебя в нашей игре?» Его губы растягиваются в медленной хищной улыбке. «У меня только одно правило — быть рядом и никогда не выпускать тебя из-под контроля». Я не знаю, как на это реагировать, потому что хочу услышать другое, жду тех самых слов, способных смыть все сомнения в его чувствах, но прекрасно понимаю, что их не будет. «И что теперь?» — спрашиваю я, чувствуя, как дрожь пробегает по всему телу. «Мы будем вместе, как нормальная пара?» Он издает короткий беззвучный смешок. «Мы никогда не будем нормальными. Нормальность для нас с тобой — это тупик». Его рука опускается на мою талию, прижимая к стене. «Теперь мы играем без масок, играем в правду». «В чем ее суть? Я почти не дышу». «В том, чтобы не лгать ни себе, ни друг другу». Он, наконец, закрывает последнюю дистанцию между нами, и его губы касаются моих. На этот раз поцелуй совершенно другой, не яростный, не поглощающий. Он медленный, исследующий, нежный и чувственный. Я целую его в ответ, наслаждаясь ощущением его губ на моих, пьянея от его вкуса, и мои руки сами находят широкие плечи, не чтобы оттолкнуть, а чтобы притянуть ближе. Мягкие губы медленно отрываются от моих, но он не отдаляется. Его дыхание теплое и неровное, смешивается с моим. В полумраке я вижу, как глаза Леона изучают мое лицо, будто ищут следы сомнения или страха. Но во мне сейчас нет для них места. Есть только желание оказаться к нему еще ближе, слиться воедино и перестать мучиться догадками. «Тебе нужно согреться», — говорит он тихо, и это звучит так обыденно, так непривычно после всего, что было. «Пойдем в душ». От его приглашения меня охватывает волнение. Он отступает на шаг, освобождая меня из заточения между своим телом и стеной, и берет за руку. Длинные пальцы смыкаются вокруг моих твердо и уверенно, не оставляя пространства для вопросов. Я следую за ним по темной гостиной, чувствуя под босыми ногами прохладный паркет. Леон приводит меня в ванную и щелкает выключателем. Я зажмуриваюсь от яркого света. Когда открываю глаза — вижу наше отражение в огромном зеркале, и мне хочется поморщиться от того, как ужасно я выгляжу. Растрепанная, с размазанной тушью и пылающей кожей, тогда как он такой высокий, красивый и опасный. Он словно демон-искуситель во плоти, в безумных глазах которого все еще пляшут отсветы недавней ярости и чего-то более глубокого. Но сам ли он не смотрит на наше отражение? Его взгляд прикован ко мне. Он проводит пальцем по моей щеке, очерчивая дорожки высохших слез. «Тебе нужно смыть эту ночь», — говорит он, и его голос лишён привычной насмешки или властности. Я слышу в нем заботу. Он поворачивается, чтобы уйти, оставляя меня одну, но я инстинктивно сжимаю его руку, не отпуская. «А ты?» — снова спрашиваю я, опасаясь, что мы опять заходим на второй круг. Он оборачивается, один уголок его губ чуть приподнимается. «Я буду ждать, Флора. Пока тебе нужно время». Демидов выходит, прикрывая за собой дверь. Я остаюсь одна в ослепительно белой стерильной ванной. Слышу, как он передвигается в гостиной, включает тихую музыку, и только тогда поворачиваюсь к зеркалу. Снова смотрю на девушку с широко распахнутыми глазами в отражении и не нахожу в этой незнакомке и следа той испуганной девчонки, которую я видела каждый день с тех пор, как он вернулся. Теперь осталась только новая я, та, что способна кричать ему в лицо и требовать, чтобы с моими чувствами считались. Та, что способна ответить на его ярость своей собственной. Сможем ли мы существовать вместе, пока не ясно. Но одно я знаю наверняка. Я очень сильно хочу, чтобы все получилось. Я раздеваюсь и захожу под горячие струи воды. Вода обжигает, согревая кожу. Но даже горячие струи не могут смыть ощущение его рук на моей коже, его губ на моих. Когда я выхожу, завернувшись в его большое черное полотенце, Леон сидит на диване в гостиной. В руках у него планшет, но он сразу же поднимает взгляд на меня. На столе перед ним стоят две чашки чая и две порции лапши вок, которую, похоже, привезли только что. «Садись», — говорит он, не двигаясь с места. Я медленно подхожу и опускаюсь на противоположный конец дивана, подтягивая под себя ноги. Полотенце надежно закреплено, но я чувствую себя уязвимой. «Маргарита Изосимова», — вдруг говорю я его же собственным ровным тоном, лишённым эмоций. Он откладывает планшет. «Что с ней? Ты спал с ней?» «Да, этот вопрос не дает мне покоя, потому что это больно, грязно, недопустимо». Он смотрит на меня несколько секунд, но его лицо ничего не выражает. «Нет». «Почему?» «Со стороны казалось, будто они слишком близки». «Потому что она не ты?» От этих слов у меня замирает сердце. В них нет романтики, но они вызывают у меня всплеск неконтролируемой радости. А с той девушкой с вечеринки, рыжей? Она лишь средство вывести тебя из себя. А до этого, за все эти годы? Были разные, я не монах, усмехается. К тому же я боялся коснуться тебя в реальности, но даже находясь с другой, я не переставал думать о тебе. Я замолкаю, переваривая это. Его одержимость мной не метафора, это клинический факт. Он не просто хотел меня запугать или подчинить, он ждал все эти годы. И теперь, когда я здесь, другие женщины просто перестали для него существовать. «Это больно», — вдруг говорю я, глядя на него. «Что? Быть чьей-то навязчивой идеей?» Он медленно встает, подходит ко мне и садится на корточки перед диваном, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, изучая меня тяжелым и пронзительным взглядом. «А как думаешь, каково это — быть постоянно больным?» — говорит тихо. «Каково это — 10 лет видеть одно и то же лицо в своих мыслях, в своих снах? Каково это — пытаться стереть его алкоголем, чужими телами, адреналином и понимать, что ничего не работает? Ты спрашиваешь, больно ли тебе? Добро пожаловать в мой ад, Флора. Мне было здесь очень одиноко». Он поднимается и поворачивается ко мне спиной. Я встаю с дивана, придерживая полотенце на груди, и подхожу к нему сзади, останавливаясь так близко, что чувствую тепло его тела. «И что?» — спрашиваю я тихо. «Это оправдание? Ты 10 лет мучил меня, потому что тебе было одиноко?» Он резко оборачивается, впиваясь взглядом в мое лицо. «Я не оправдываюсь, скорее признаюсь». Его слова сквозят горечью. «А ты думал, каково той девочке, которая боялась заснуть, потому что ты пугал ее до икоты и отнимал все, что было дорого? Мой голос крепнет, потому что внутри вскипает старая отравленная злобой боль. Его одиночество — слабая плата за то, что он делал со мной. Я привлекал твое внимание. Твой страх был единственным, что заставляло тебя смотреть на меня иначе. Ты видела меня так, как никто другой, без жалости, без этой дурацкой снисходительности, которую я замечал в глазах всех вокруг. Ты ненавидела меня искренне, от души, и в этой ненависти было больше правды, чем во всей любви этого мира. Его руки хватают меня за плечи, впиваясь пальцами в кожу. Мне больно, но я не отвожу взгляда. А теперь я бросаю вопрос ему в лицо. Что теперь? Я перестала тебя ненавидеть? Я здесь, в твоей квартире, почти голая. Что ты чувствуешь теперь, Леон? Смотришь в мое лицо и не видишь страха. Что осталось? Пустота? Его лицо искажается, и в глазах мелькает что-то дикое, почти паническое. «Нет», — звучит рык раненого зверя, — «осталась ты, настоящая, без масок. Та, которая перестала быть жертвой, и, несмотря на страх, теперь ты можешь прийти ко мне ночью и предложить сделку». Я 10 лет гнался за призраком собственной ненависти, потому что не мог догнать тебя настоящую, а догнав, боюсь разочаровать. Леон замолкает, тяжело дыша. Его хватка ослабевает. Он смотрит на меня, и впервые за все время я вижу в его глазах не расчет, холод или одержимость. Я вижу растерянность и страх. «Я не знаю, что с этим делать», — он произносит тихо, и это признание выворачивает мою душу наизнанку. Я поднимаю руку и касаюсь его щеки. Он замирает, будто от удара током. «Ничего», — шепчу я, — «ничего не делай. Просто перестань бежать». Я тяну его за собой, обратно к дивану. Он идет послушный, сломленный собственными демонами. Мы садимся. Он кладет голову мне на колени, закрывает глаза. Его тело, всегда такое напряженное и готовое к атаке, наконец расслабляется. Я медленно провожу пальцами по его волосам, ощущая долгожданное спокойствие. Больше нет охоты, нет игры, нет охотника и добычи. Есть только тишина и два сломленных существа, нашедших друг в друге покой. Пусть не стандартный, а жестокий, уродливый, но единственно возможный для них способ быть вместе. Леон не извиняется передо мной, а я не признаюсь в том, что уже не смогу без него жить. Но когда Леон обнимает меня, вжимаясь лицом в мои бедра, этого оказывается достаточно.